Глава 12. Другие чувства. До сих пор мы рассматривали окружающий мир сквозь призму пяти чувств — зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Но все не так просто. Предполагать, что восприятие человека ограничивается только этими пятью чувствами, так же ошибочно, как считать эти чувства независимыми друг от друга. Современные ученые выделяют от 9 до 30 с лишним чувств. Наша связь с окружающей средой осуществляется по большей части посредством пяти чувств, о которых мы уже подробно говорили. Но многое из того, что мы чувствуем и знаем о себе самих, а также все, что происходит внутри нашего тела, не может быть передано пятью чувствами, о которых писал Аристотель. Мы должны взглянуть на свои внутренние сенсорные способности, которые ученые все чаще включают в ряд чувств. Вот несколько примеров таких способностей, которыми вы, возможно, пользуетесь прямо сейчас, сами того не осознавая. Проприоцепция. Закройте глаза и вытяните руку. Затем, не открывая глаз, коснитесь пальцем кончика носа. Получилось? Хорошо. Только что вы наблюдали в действии проприоцепцию, способность чувствовать, где находятся ваши руки и ноги. В этом процессе не участвует ни зрение, ни обоняние, ни вкус, ни слух, и это не вполне осязание, а скорее нечто совсем другое. Если вы лишены этой способности, вам будет трудно ходить или выполнять любые действия. Проприоцепция временами нарушается, когда мы пьяны. Именно поэтому мы не в состоянии идти по прямой, а полицейский, проверяя на трезвость, может попросить нас прикоснуться пальцем к кончику носа. У спортсменов и вообще тренированных людей проприоцепция развита сильнее. Это она помогает ловить мяч, бросать его, бить по нему и выполнять любые другие движения, требующие хорошего двигательного контроля. Проприоцепция играет важную роль в нашей жизни, хотя мы этого и не осознаем. Многие специалисты считают ее шестым чувством. Равновесие. Вы сидите на стуле? Если да, то у вас есть чувство равновесия. В противном случае у вас закружилась бы голова, и вы упали бы на пол. Мы регулярно говорим о равновесии как о чувстве. У канатоходца превосходное чувство равновесия. Но обычно не признаем его законным коллегой великолепной пятерки. Вестибулярный аппарат, отвечающий за чувство равновесия, расположен во внутреннем ухе, но напрямую со слухом не связан. Поэтому глухие могут, например, кататься на скейтборде. И только при воспалении внутреннего уха равновесие и слух начинают влиять друг на друга. Звук может нарушить ваше физическое равновесие, а приблизительно один из 100 человек в какой-то момент может испытать так называемый феномен Тулио, открытый итальянским биологом Пьетро Тулио в 1929 году. В ответ на продолжительную музыкальную ноту, издаваемую, например, скрипкой или трубой, вестибулярный аппарат возбуждается, и вы рефлекторно закатываете глаза, поскольку мозг решил, что вы падаете. Человек полностью утрачивает чувство равновесия до тех пор, пока не прекратится звуковая вибрация и не улягутся волны, вызванные ею в жидкости, заполняющей внутреннее ухо. Чувство равновесия связано и со зрением. Похоже, в их взаимодействии соблюдается определенный порядок. Органы равновесия подают сигнал глазам, а затем в дело вступают руки и ноги, не давая вам упасть. Это объясняет, почему мы можем почувствовать головокружение, когда смотрим на американские горки по телевизору, или спотыкаемся на ровном полу, когда пытаемся идти, надев шлем виртуальной реальности. Но само чувство равновесия работает и при закрытых глазах. Оно не опирается на зрение. Оно вполне самостоятельно и взаимодействует с другими чувствами на равных. Еще один игрок в нашей мультисенсорной команде. Кинестезия. С вами такое бывало? Вы сидите в вагоне на железнодорожной станции, смотрите на другой поезд на соседнем пути и чувствуете, что ваш вагон тронулся с места. Но через секунду понимаете, что это другой поезд поехал в противоположном направлении. Это ваше зрение обмануло кинестезию, способность чувствовать движение. Кинестезия похожа на проприоцепцию, но между ними есть разница. Проприоцепция позволяет определять взаимное расположение частей тела относительно друг друга, а кинестезия — ощущать, что они движутся, а значит, и вы вместе с ними. Профессор Барри Смит, философ и эксперт в области сенсорики, о котором я уже упоминал на страницах этой книги, рассказывает о том, как кинестезия, в свою очередь, влияет на зрение. Он предлагает представить, что вы сидите в самолете, стоящем на взлетной полосе. Посмотрите вдоль прохода в сторону кабины пилотов и убедитесь, что ее дверь находится на уровне ваших глаз. Когда самолет взлетит и вы устремитесь к облакам, снова посмотрите вдоль прохода. Вы отчетливо увидите, что дверь находится выше, а нос самолета задран вверх, хотя на самом деле ничего не изменилось. По отношению к вашим глазам дверь осталась на том же уровне, как в тот момент, когда самолет стоял на взлетной полосе. Почему? Потому что чувства кинестезии и равновесия говорят вам, что вы поднимаетесь в воздух, заставляя зрение к ним приспосабливаться. Интероцепция. Вы голодны? Откуда вы знаете? От интероцепции вот откуда. Это она регистрирует голод, тошноту или позывы в туалет. Разнообразные рецепторы ведут постоянный внутренний мониторинг в теле и предупреждают, когда требуется срочное вмешательство. Интероцепция — один из элементов самоидентификации. Знание собственного тела и ощущение «моё тело принадлежит мне» лежат в основе нашей личности. Это важно учитывать в общении с детьми. По мере того, как у них формируется понимание себя, родители их постоянно убеждают, что их интероцепция неверна. Дети жалуются, что голодны, а мы говорим, что нет. Они говорят, что устали, а мы уверяем, что такого не может быть. Это сбивает их с толку. Интероцепцию можно рассматривать как физиологическую основу формирования и восприятия эмоций. Она дает нам то, что Антонио Дамасио называет соматическими маркерами, то есть ощущения, которые мы связываем с определенной эмоцией и которые потом становятся ее знаком. Вы ощущаете трепет, когда ваше сердце бьется быстрее при приближении к определенному человеку, и на основании предыдущего опыта понимаете, что влюбились. Эти сердцебиения и трепет затем могут ассоциироваться с запахом возлюбленного, и тогда формируется связь между внутренним ощущением, эмоциями и внешним сенсорным стимулом. Когда вы в следующий раз уловите этот запах, то ощутите трепет и сердцебиение, и у вас сформируется та же эмоция. Или запах запустит эмоцию, результатом которой окажутся трепет и сердцебиение. В зависимости от ситуации порядок может быть разным. Но не подлежит сомнению, что без интероцепции невозможен ни любовный трепет, ни сама любовь. Магниторецепция. Еще одно чувство — это чувство направления. Термин «магниторецепция» вызывает ассоциации с фильмом «Люди X», но на самом деле это чувствительность к геомагнитному полю Земли, а не способность силой мысли перемещать металлические предметы. Мы знаем, что этой способностью обладают многие животные, от птиц, которые зимой мигрируют на юг, до леммингов, летучих мышей, лягушек и даже некоторых моллюсков, но всегда считалось, что у людей она отсутствует. Однако недавнее исследование ученых из Калифорнийского технологического института показало, что этой способностью обладаем и мы. Участники эксперимента сидели в клетке Фарадея, а вокруг них перемещалось магнитное поле, и исследователи регистрировали активность их мозга. Им удалось зарегистрировать специфическое и повторяющееся воздействие на активность мозга, что указывает на существование врожденной биологической способности чувствовать электромагнитные поля. Исследователи предположили, что в ходе эволюции мы утратили умение осознанно пользоваться этой способностью. Тем не менее, большинство из нас могут вспомнить случаи, когда инстинктивно руководствовались своим чувством направления, даже в самых простых ситуациях. Например, когда во время прогулки по незнакомому городу надо было сообразить, в какой стороне находится отель. Список кандидатов в чувства можно продолжить в зависимости от того, насколько вы склонны к детализации и что понимаете под чувством. Некоторые специалисты хотят разрезать существующий сенсорный пирог на большее число кусков. Скажем, следует ли считать восприятие температуры частью осязания? Именно с этой позиции я рассматривал его в книге. Или это другое, самостоятельное чувство? Кто-то из ученых уточнит. Восприятие тепла — это одно чувство, а восприятие холода — другое. Таким образом, осязание разделяется на три чувства. Боль также предлагают считать самостоятельным чувством, ноцицепцией, а не частью осязания. Приводятся аргументы и в пользу того, что зрение следует разделить на два чувства. Одно регистрирует свет, а другое — движение. Если продолжать в этом духе, то пять чувств быстро превратятся в 20, а то и больше. Количество чувств возрастет еще больше, если расширить само определение чувства. Как насчет чувства близости, чувства юмора, чувства гордости, чувства справедливости и чувства стиля? Они считаются? Все люди в той или иной степени обладают ими. Эти чувства врожденные, и их можно внезапно утратить. Известны истории, когда люди в результате несчастного случая теряли зрение, и у них не обострялся слух, а усиливалось чувство момента. Они не могли видеть, но с огромным энтузиазмом праздновали юбилеи и дни рождения. Многообразие научных и философских концепций подводит нас к выводу, что не существует единого ответа на вопрос, сколько у нас чувств. Но даже если мы будем придерживаться достаточно строгого определения чувства и объединять несколько ощущений в одно, например, температуру, боль и осязание, мне кажется, что можно с полным основанием говорить о 7 или даже 9 чувствах. Однако в любом случае ни одно из них не существует изолированно. Громкая музыка нарушает равновесие, а запахи заставляют почувствовать голод. Не сомневаюсь, можно найти аромат, который заставит вас ощущать руку совсем не в том месте, где она находится. Впрочем, есть и проверенный способ — выпить побольше спиртного. Мы — мультисенсорные существа, каким бы ни было это мульти. И чем глубже мы это осознаем и настраиваемся на все имеющиеся у нас чувства, тем лучше понимаем самих себя и окружающий мир. И тем лучше становится наша жизнь.